Глава 25. Мы есть друг у друга. Я хочу спать. Нет, не так. Я хочу спать. Эта мысль пульсирует в моей голове всю последнюю неделю. И меня определенно радует, что второе ночное дежурство в бабочке пришлось на выходной. Все, что мне надо, я уже увидела. Так сказала Дженна. Поэтому теперь мне остаются только занятия с ней и просмотры видео. Впрочем, занятия с ней выматывают ничуть не меньше. Она учит меня походке, пластике, как правильно поворачиваться, как правильно говорить. И по сравнению с ней, тот вредный преподаватель из Кейпдора просто милаш. Про случившееся в океанариуме я стараюсь не думать, равно как и о Кьярде. Он меня бесит так сильно, как никто и никогда за всю мою жизнь, до сжатых кулаков и яростного желания ему врезать. Этот богатенький мальчик считает, что ему все позволено по праву рождения. Наверное, мне бы стоило принять это как данность, но я не могу. Не могу, потому что, несмотря на незавидное положение людей в мире и на превосходство вьерхов, суть которого мы впитываем с молоком матери, этот конкретный засранец меня бесит. За-сра-нец. Последние несколько дней я испытываю перманентное желание подойти к нему и заявить это в лицо. К счастью, мозгов у меня больше, чем у него, поэтому я просто не появляюсь в тех местах, где бывает он. Не замечаю адресованных мне насмешек, а подколок, которые звучат за моей спиной, вероятно, с его щедрой подачи. Косых взглядов вьерхов и прочего. К счастью, его девица больше не пытается быть со мной любезной, а я сажусь от нее так далеко, как только можно. То же самое делает Алетта по отношению ко мне. Да, мы так и не помирились. Более того, она делает все, чтобы сталкиваться со мной по минимуму. Вплоть до того, что ждет, пока я хлопну дверцей шкафчика, и лишь потом подходит к своему в раздевалке. Пару раз я загоралась было желанием подойти к ней и попытаться помириться. Снова. Но потом настроение проходило, потому что я круглосуточно хочу спать. Столько информации, сколько я запихиваю в себя в последние дни, может воспринять адекватно разве что искусственный интеллект. Не говоря уже о физических тренировках, тренажерах, плавании, модельной походке, этикету. И так снова и снова по кругу. Поэтому сегодня из бабочки я выползаю на автопилоте. До закрытия клуба еще час, но Дженна отпустила меня пораньше, потому что клиентов уже почти не осталось. Те, кто остались, сидят в випках. А випки, разумеется, не предполагают ничего постороннего присутствия. Зеваю и прикрываю рот ладонью. Да уж, Алетта здорово удивилась бы, узнав, что я ночую у нее, потому что у нас якобы лабораторная на двоих, над которой надо трудиться вдвоем вне занятий. Это единственная отмазка для сестер, которая пришла мне в голову. То же самое я сказала Вартасу. Пожалуй, ему можно было бы сказать правду, но я побоялась, что он просто-напросто проболтается. Случайно. А я не хочу давать девчонкам лишних надежд. Пока не будет конкретики, и вообще не хочу, чтобы кто-то знал про бабочку. Сама не знаю почему. Может, из-за того, что происходит в випках. Я видела, как одну девчонку заставили стоять на коленях, пока клиент на пару со своей спутницей не выпили бутылку игристого и пока им не надоело. Ничего такого действительно не произошло, но мне захотелось помыться. И это совершенно не то, о чем стоит знать моим сестрам. И даже Вартасу. Мой образ почти готов. Со стилисткой Дженна познакомила меня в первый же день. Критически меня осмотрев, эта женщина с ногами от ушей заявила, что мне пойдут голубые волосы. Ну, как голубые. Ближе к корням темно-синий под цвет глаз, постепенно светлеющий, как морская глубина под солнечными лучами. Голубые-то голубые, хоть зеленые. Мне уже без разницы, потому что я подписала контракт. К тому же так больше шансов, что меня не узнают даже случайно. Не представляю, конечно, кто может меня узнать, но у меня действительно очень запоминающаяся внешность. Даже несмотря на то, что все мы во время юбилея и аукциона будем в масках, это даже в договоре прописано, мои волосы будут светиться, как маяк из легенд. Не хочу. Идея поработать в бабочке нравится мне все меньше и меньше. Но с ней я хотя бы могу смириться. Сейчас мне просто надо выспаться, потому что вечером очередной интенсив по походке от Дженны. И если я не отосплюсь, то просто свалюсь с каблуков и захраплю прямо у нее в кабинете. До юбилея осталось 9 дней. С этой мыслью я шагаю вперед и слышу оглушительный сигнал. Из предрассветной синевы прямо на меня несется Эйрлат, и в ту минуту, когда я понимаю, что уже не успею никуда отпрыгнуть, меня резко дергают на себя. Эйрлат проносится мимо, взметнув мне прядь волос, обдав лицо потоками ледяного от первых заморозков воздуха. Я же оборачиваюсь и вижу Вартаса. «Ты что здесь делаешь?» «А ты?» Он собран и серьезен, губы плотно сжаты, хмурится. Причем хмурится приблизительно так, как мог бы хмуриться парень, застукавший девчонку, уточняю, свою девчонку, с другим или увидевший ее, выходящей ранним утречком, из другого дома. Все это мне совершенно не нравится. Не нравится и то, как он на меня смотрит. Слишком цепкий у него взгляд, слишком пристальный. Как если бы он пытался вытащить у меня из мозгов все, что я сейчас думаю. У вьерхов есть такая технология. Тебя засовывают в аппарат, который считывает мысли-образы и выводит на экран. Об этом рассказывали в какой-то научно-напугательной передаче из тех, что любила посмотреть на ночь Лейси. Впрочем, в новостях еще и не такое показывают, но эта машина почему-то впечаталась мне в память. Ее используют во время допросов высшего уровня, и вряд ли они приятные. Впрочем, взгляд Вартаса сейчас немногим приятнее. «Кажется, мы договорились, что ты не суешься в это дело», — говорит он пока еще спокойно, но я вижу, как играют желваки на его скулах. «Кажется, мы не договаривались, что ты диктуешь мне, что делать». Парирую я, и только тут до меня доходит. «Откуда ты вообще знаешь, что я сюда езжу?» У парня дергается бровь. «Ты что, за мной следил?» — выдыхаю, сжимая кулаки. Последнее время все только и делают, что испытывают меня на прочность. И, кажется, запас этой прочности неумолимо подходит к концу. «Я обещал, Лейс, оберегать вас», — цедит он. «Чего?» — Вартас закусывает губу, словно сболтнул что-то лишнее. Но он действительно сболтнул лишнее. Я хватаю его за руку и силой толкаю в сторону. «Ты, едх, тебя задери! Что только что сказал?» «Верно, ты все не так поняла, да? А как я тебя поняла?» Шагаю следом, сжимая кулаки. «И что я должна понять?» «Я уже говорил, что Лейс мне мало что рассказывала», — огрызается он. Перехватывает мои руки, когда я снова собираюсь вцепиться в него, и разводит в сторону, после чего быстро кивает в сторону. Смотрю в том же направлении. На противоположной стороне застыл Эйрлат Политари. Вышедший из него мужчина пристально смотрит на нас. Не сговариваясь, мы подхватываем друг другу под руку и идем к станции гусеницы. «Что ты от меня скрываешь?» — шеплю я. «Ничего, только то, что сказал. Последнее время Лейс была сама не своя. Но как я не пытался ее разговорить, она так ничего и не сказала. Наверное, я могла бы в такое поверить еще неделю назад, но только не сейчас. Не после того, что он выдал минуты раньше. Что она тебе рассказала?» «Ничего! Не ври!» Мое шипение нарушает воцарившуюся на улице тишину. Слышен свист рассекающего воздуха Эйрлата и Ландерхорн, точнее, четвертый круг, снова заполняют звуки большого города, у которого нет времени на сон. Как и у меня. «Говори или...» «Или...» «Или я сейчас развернусь и пойду к Политари». Прибегаю к последней возможности. «И что?» Вартас вскидывает бровь. «Мое слово против твоего». «Урод! Какой же урод!» Стряхиваю его руку со своей, теперь мы молча идем рядом. «Я не знаю, где она, верно. Клянусь. Засунь свою клятву, сам знаешь куда». Вартас резко останавливается, хватает меня за руку, но я яростно вырываюсь. «Я тебе верила!» Цежу сквозь зубы. «Таскала девчонок с тобой в парк. Думала, ты хочешь помочь». «Хочу!» Ветер подхватывает его длинную светлую челку, швыряет назад, открывает высокие лоб и крупные черты. «Она просила о вас позаботиться, если что-то случится. Большего я тебе сказать не могу». Сую руки в карман и закусываю губу, качая головой. «Ты хоть понимаешь, что я должна знать?» Он молчит. «Она жива?» «Я не знаю». «Не знаю». «Это «не знаю» вырастает между нами стеной. Просто потому, что я сама не знаю, говорит он правду или снова лжет. Понимаю, что больше не могу ему доверять. Понимаю, что он прав». Попытка обратиться к Политари закончится моим словом против его и... Море, я теперь не уверена, что так не сделают, только хуже. Для Лейс. Где же она? Что произошло? Что вообще происходит? Мне хочется выть от бессилия, вместо этого я сжимаю кулаки. До боли. Так что даже мои короткие ногти впиваются в ладони. «Не приходи больше», — говорю я. «По крайней мере, пока не будешь готов обо всем рассказать». «Не ходи в бабочку, верно», — жестко произносит он. «Да пошел ты», — отвечаю. Это единственные слова, которые у меня сейчас для него есть. Для парня, который говорил, что любит ее. Для парня, который знает, что могло с ней случиться, по крайней мере, предполагает, но молчит. Это настолько дико, что грудь сдавливает от нехватки воздуха. Быть в двух шагах от того, кто может пролить свет на ее исчезновение, но не хочет этого делать. Я разворачиваюсь и иду к станции. Уже одна. Ветер швыряет волосы мне на лицо. Теперь я еще больше уверена в том, что на правильном пути. Не ходи в бабочку, верно? Не оборачиваясь, ускоряю шаг. Теперь мне кажется, что все ответы именно там. Что все, что я ищу в этом клубе, за его стенами для избранных. Когда я возвращаюсь домой, еще по-прежнему темно. Но предрассветная синева уже заливает улицы, понемногу растапливая густой цвет ночи. Митри и Тай, разумеется, еще спят. Я недолго смотрю на сестер, потом осторожно подтыкаю край теплого пледа. Младшая во сне всегда раскрывается. В комнате же достаточно прохладно. Сестренка что-то бормочет во сне, и я осторожно целую ее в щеку. «Мамочка!» Она улыбается. Тай плохо помнит маму, но, видимо, скучает по ней инстинктивно. Теплые руки, запах, улыбка, стук сердца. Мама — это защита и надежная стена, которая всегда укроет от любого, даже самого страшного шторма. На глаза наворачиваются слезы, но я не позволяю им пролиться. Не нужна нам ничья помощь, сами справимся. Потому что мы семья, и это главное. Мы есть друг у друга, и так будет всегда. Подхватываю валяющийся на полу свитер Митри, возвращаю на спинку стула и так же тихо выхожу из комнаты. Однажды я уже сдалась, но больше не сдамся. Я найду ответы на все свои вопросы. Я найду тебя, Лейси, клянусь.